Эсфирь Эмден. Школьный год Марины Петровой. Повесть. Из книги «Эсфирь Эмден. Дом с волшебными окнами». Для начальной школы. Москва. Издательство «Детская литература». 1968 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.